Глава 14. Проблема. «Медицина так медицина», — согласилась Айся. Удивительно, почему сама не додумалась обратиться к врачу, пустив процесс на самотек. Не подвергшиеся вмешательству в генетическую карту люди и наверняка рионцы тоже иногда страдали от бесплодия, но диагноз не считался приговором. Тем более в мире, где научились излечивать ранее смертельные недуги. Может, и вопрос Айси не безнадёжен. Доктор Элфорд, хоть и являлся преданным фанатом рионцев, Айси помочь был не в состоянии. Специализация совершенно другая, да и оказываемые на Альфе медицинские услуги значительно примитивнее, чем на столичных планетах. «С боевым ранением худо-бедно Элфорд справится». Но для протезирования, например, нужна квота. Ближайший соответствующий центр располагался аж на Кадабе в нескольких днях пути. Поначалу Айси пыталась отыскать нужного специалиста самостоятельно, но запуталась и погрузилась в близкое к депрессии отчаяние. Как и раньше, ощущение собственной неполноценности сильно ранило. Долгое время она скрывала это чувство, но после визита на Рион оно прорвалось наружу и с тех пор не оставляло, постепенно захватывая все ее существо. Ильвек как ни старался, не мог отвлечь. Его возможностей хватало только на поддержку, но не на решение проблемы. В итоге Айси все-таки обратилась к доктору Элфорду. Он с энтузиазмом начал рыскать по знакомым и знакомым знакомых коллег в поисках специалиста по ксенорепродуктологии. Естественно, втайне от полковника Петерса. Начальнику базы знать о планах по увеличению численности рионской диаспоры на Альфе незачем. Что вполне закономерно, доктор, работающий с ксеносами и рионцами в том числе, тоже обнаружился на Кадабе. Свой отпуск Айси с Эльвеком использовали недавно, но оставалась возможность дистанционной консультации. Время Альфы и Кадаби не совпадало, потому они договорились о голозвонке поздним вечером после отбоя. Как раз никаких дел не остается, и никто не должен помешать. Перед разговором с врачом Айси волновалась и держала открытой голограмму выписки своей медицинской карты, любезно предоставленную доктором Элфордом. Эльвек был обследован в гораздо меньшей степени, но что-то подсказывало, что загвоздка заключается не в нем, а в сомнительном со всех сторон происхождении Айси. «Добрый день, миссис Блэр». Сухощавый пожилой мужчина внимательно разглядывал будущую пациентку. «Мистер Блэр», — приветственно кивнул он Эльвеку. «Добрый». Айси осторожно улыбнулась, а сидевший сзади на кровати Эльвек сжал ее руку. «Я изучил все имеющиеся документы. Список необходимых обследований отправлю после нашего разговора. Однако, судя по вашему сопроводительному письму, в ближайшее время вы не сможете покинуть станцию». Тон доктора был таким же сдержанным и безэмоциональным. «Правильно понимаете», — подтвердила Айся. «Тогда я запрошу у доктора Элфорда перечень диагностического оборудования. Вероятно, он сможет что-то сделать на месте». «Хорошо». «Я сталкивался с аналогичными случаями, но при очных консультациях, потому пока опасаюсь что-либо обещать». «Я понимаю». Теперь Айси заставила себя улыбнуться. «Доброй ночи, миссис и мистер Блэр. Насколько понимаю, на Альфе сейчас ночь». Попрощался доктор Лоу. Конечно, в лазарете военной станции сделать можно было далеко не все, и то в секрете от руководства. Доктор Элфорд рисковал осознанно и явно не терзался угрызениями совести. Получив новые результаты диагностики, репродуктолог осторожного тона не изменил и дал понять, что прогнозы и назначения будут только после личного визита на Кадабе. Глобальных проблем он не видит, но перед началом работы необходимо проверить несколько моментов, которые в случае наступления беременности могут обернуться высоким риском для дарующей. Так что Айси с Эльвеком пришлось отложить планы до следующего отпуска и найти в себе силы этот вопрос не поднимать. все равно ничего не изменится. Но было еще кое-что, что заботило больше Айси, чем Эльвека. Деньги. Да, поездка на Кадабе обойдется недешево, равно как и предполагаемое лечение. Военная страховка не покрывает подобные затраты. В столице все стоило дорого. Айси помнила об этом еще по немногочисленным путешествиям с родителями. Доктор Лоу не исключал и оперативного вмешательства, мысли о котором вводили в уныние из страха даже не перед хирургической манипуляцией, а перед возможным счетом. Главной расходной статьей семейного бюджета Блэров до сих пор являлось обучение Эльвека. Айси с маниакальным рвением занялась экономией и созданием резервного запаса, чтобы не думать о другом. В основном проходившие гладко рейды отвлечься не помогали. «Блэр, ты вечером будешь?» — спросил Арент, заталкивающий свою броню в ячейку шкафа санобработки. «Не-а», — отозвалась Айси, проходя мимо подчиненного. «Охота вам в каюте все время сидеть?» Арент нахмурил густые брови. «Случилось что?» «Ничего», — ответила Айси тоном, не терпящим дальнейших расспросов. Она сдерживалась, чтобы не раздражаться, однако Дин сумел таки вывести ее на чистую воду и узнать истинную причину отрыва от коллектива — сбережение средств ради отпуска на Кадабе. «Да ладно, Кэп, ну что ты в самом деле?» — в буквальном смысле возмутился Дин. «Просто так приходите. Волк у тебя вообще экономный, хоть и большой». Айси прислушалась к словам приятеля, но лишь частично. Участвовала далеко не в каждой вечеринке на Альфе из-за Эльвека, который такой досуг не одобрял. Насмотрелся в свое время на пиратов, и теперь шумные сборища ассоциировались у него с прошлым. Спустя несколько лет он стал относиться к бандитам иначе. В голове, наконец, уложились понятия чести и долга, принятые в сообществе патрульных. Раньше Эльвек еще не понимал, что каждое противоправное деяние ведет к чьей-то гибели. И даже если он банально отремонтировал синтезатор на корабле, который потом разбомбил патрульный фрегат или гражданский грузовик, то по-прежнему являлся соучастником. В подобных вещах в стороне не постоять. Однако новые выводы не сделали из Эльвека ярого борца за справедливость. Он по-прежнему предпочитал не прибегать к силе и тем более к оружию, а все активнее погружался в тонкости своей профессии. Несмотря на заочное и дистанционное обучение, Эльвек относился к дипломному проекту со всей серьезностью и не отлынивал от занятий, пытаясь пойти простым путем. Хотя мог бы так не стараться. Карьера Эльвека была завязана на карьеру Айси, а особо сложных задач на Альфе для техника было найти трудно. Казалось, Рионец успел изучить всю станцию вдоль и поперек и знал, что и как здесь работает. А если не работает, знал, как починить. Перед долгожданным отпуском Айси занервничала сильнее. Зато Эльвек окончательно успокоился. До этого сомневался по поводу своего нахождения на столичной планете. Всё-таки ксенос — чуждый элемент, мало знакомый с культурными особенностями и обычаями высокоразвитых людей. Нет, он не иронизировал. Патрульные техники на Альфе, с его точки зрения, были ему ближе, чем жители землеподобных планет с развитой инфраструктурой и миллиардным населением. Впрочем, если воспринимать поездку как экскурсию, а себя как обычных туристов, то собственную отсталость глупо считать грехом. Из-за раннего бронирования рейсов удалось исключить из маршрута одну пересадку и сократить время ожидания на перевалочных базах. Поэтому к орбитальному лифту Кадабе Айси с Эльвеком прибыли довольно бодрыми. До приема у доктора Лоу оставалось чуть больше суток. Нужно было добраться до отеля, в котором забронирован номер, и немного отдохнуть. А может, еще и прогуляться по городу. Разобраться в хитросплетениях транспортной системы столицы после нескольких дней перелета оказалось непросто. Эльвек под вялые протесты Айси взял все заботы на себя — Точнее, вызвал аэротакси. Дорого, быстро и очень зрелищно. Через тонированное окно летающей машины мегаполис был как на ладони. Ранним утром в свете восходящей звезды небоскрёбы казались нереальными и словно парящими в золотом мареве. Айси думала, что её потрясёт масштаб строений, а потрясли краски. После серости Альфы и черноты космоса она могла сравнить Кадаби разве что с Нгура или Рионом. Совершенно другая планета, но очень сильно похожая. Такси лавировало по обозначенным проекциями воздушным коридорам в потоке таких же транспортных средств. Спешащие горожане и гости города не тратили время на ожидание наземных поездов и переходы по линиям, зато тратили немало денег. Вероятно, зарабатывали ещё больше. Посадочная площадка оказалась на крыше здания, где находился отель. Требовалось только спуститься на лифте до нужного этажа и приложить ком к двери указанного в ваучере номера. Айси с Эльвеком несказанно повезло. Комната имела окно размером со стену, так что можно было продолжить созерцание города во всей красе. Однако восторженное настроение Айси стремительно улетучилось. Сказывалось и волнение, и усталость. «Всё у нас получится». Эльвек обнял её за плечи и посмотрел в глаза. «Расслабься». В этот момент Айси показалось, что на неё подействовала воля зачинающего. Стало действительно спокойно. Они приняли душ в просторной душевой кабине без системы контроля расхода воды. Поспали 4 часа и поднялись по будильнику. Каждая минута на Кадабе была на вес золота. Сначала нужно было наконец понять, как доехать до клиники доктора Лоу. Айси изучала инфосеть, тогда как Эльвек быстро нашёл способ заказать еду прямо в номер. Приготовлением и доставкой занимались роботы, при этом блюда оказались выше всяких похвал. Благодаря Вокеру Айси давно распробовала натуралку. И сейчас от души наслаждалась трапезой, бессовестно валяясь на постели. Другой мебели, не считая 2 стульев и ниши для вещей, в комнате не было. Эльвек же находил наслаждение не в еде, но дал Айси время подкрепиться. И только потом перешёл к делу, после которого они опять отправились в душ. «Мы так всё время в номере проторчим», — ворчала Айси, вытираясь. «Сексом можно и на Альфе позаниматься, а на Кадабе они, может быть, вообще в первый и последний раз». Эльвек в ответ лишь усмехнулся и пошёл одеваться. Серая спецовка в столице выглядела однозначно неуместно. И Айси стоило неимоверных усилий заставить мужа выбрать себе прилично выглядящие вещи. Сама она воспользовалась старыми запасами, исключительно в целях экономии. Но в знак одобрения уже не раз получила пятернёй по 5-й точке. Обтягивающие брюки подчёркивали достоинство её фигуры. Земля Кадаби казалась ещё более грандиозной. Бесконечные лабиринты переходов, тоннели-монорельсы, бесшумные и быстрые лифты, многие с прозрачными кабинами. Инфраструктура позволяла работать и жить с комфортом каждый день, но всё же для приезжих ощущалась чересчур непривычной. К тому же нижних ярусов почти не достигал дневной свет. Его заменяли фонари. А признанная романтичной на рассвете дымка была на деле смогом. Проблема загрязнения воздуха в мегаполисе стояла остро. И хотя выбросы вредных отходов остались в прошлом, когда на планете ещё действовали крупные перерабатывающие предприятия, сейчас их вынесли на орбиту и на астероиды звёздной системы, восстановить баланс было непросто. Экология — последнее, о чём Айси сейчас думала. Чтобы не погрузиться в бездонные пучины тревоги, она предложила устроить тур по достопримечательностям, выбрав первые пункты из соответствующей статьи в инфосети. Эльвик охотно согласился. Вопреки первоначальному скептическому настрою, Городской музей произвел на Рионца огромное впечатление. В итоге до вечера они так и остались там, дважды перекусив в местном кафетерии. Айси ходила в общеобразовательную школу, потому большинство экспонатов ее не удивило. Зато Эльвек человеческую историю толком не изучал. И лишь в этом месте разрозненные кусочки мозаики сложились в единую картину. Увы, выводами муж не поделился. Айси чувствовала его эмоции и настрой, но не пыталась проникнуть глубже. Если захочет, расскажет сам. Может, пока переваривает. В отель вернулись уже потемно. Вернее, в городе никогда не бывало темно. Кадаби окрасилась контрастом из желтого и синего и продолжала дышать полной грудью. Только Айси с Эльвеком свалились на кровать после быстрого душа и уснули мертвым сном. Так даже лучше, чтобы ни о чем не думать. Клиника доктора Лоу располагалась в офисном здании в престижном районе. Они добрались до места существенно быстрее, чем рассчитывали, поэтому безупречно вежливый администратор отправил их ожидать вызова репродуктолога на диван. Мебель, обитая белой синтекожей, жалобно скрипнула под весом Эльвека. Айси предусмотрительно решила сесть на обычный стул. В глянцево-стерильной приёмной было красиво, но для габаритных посетителей не хватало места. «Айсидора, Эльвек», — поприветствовал их доктор Лоу, проводив предыдущих пациентов, пару рептилоидов. «Рад познакомиться с вами лично». «Взаимно», — ответил за двоих Эльвек. Как Айси ожидала, все внимание доктора было приковано к ней. Она сбилась со счета уже на третьем сканировании, а смысл происходящего понимала не сразу. Сейчас от нее ничего не зависело, но расслабиться не получалось. К тому же доктор почти не комментировал свои действия и высвечивающиеся на голопанели результаты обследований. «Итак, что мы имеем?» Пожевав обычно сжатыми в линию губами, заговорил доктор. Небольшой гормональный дисбаланс, который был очевиден с самого начала. Аномалии, несущественные развитие органов малого таза вследствие незавершенного органогенеза. «Что это значит, док?» — перебил его Эльвек, пока Айси сидела с раскрытым от ужаса ртом. «Что после гормональной терапии Айсидора способна зачать, благополучно выносить, но родить самой ей не удастся». Доктор Лоу намек понял и перешел на доступный язык с медицинского. «И что теперь делать?» Айси по-прежнему было страшно. «Принимать таблетки», — невозмутимо ответил доктор. «Потом активно беременеть». «А потом?» — опять не выдержал Эльвек. «Потом оперативное родоразрешение. Это типовая процедура. Протоколы максимально близки к человеческим». «Так что никаких проблем не возникнет, даже у доктора Элфорда», — улыбнулся доктор. «Дерзайте». «Спасибо, док». Эльвек заулыбался в ответ и разом обмяк от схлынувшего напряжения. Вердикт прозвучал обнадеживающий. В общем, Айси выписали препараты, вручили подробные инструкции по их приему и отправили вместе с Эльвеком с напутствием — наслаждаться жизнью и не забывать о процессе зачатия. Вышли из клиники они немного ошеломленные, но точно счастливые. Тугая пружина внутри плавно разжалась, не причинив Айси вреда. Мечта о ребенке перестала быть мечтой, теперь это конкретный план, исполнимый в ближайшие месяцы. Еще Айси обнаружила, что они зря экономили. Таблетки стоили всего ничего, кесарево сечение входило в медицинскую страховку патрульных, а значит, они могли себе позволить провести оставшиеся 3 дня отпуска на Кадаби на широкую ногу. И вот теперь они оценили великолепие столицы сполна, не ограничиваясь государственным музеем и парками. Поужинали в ресторане на крыше небоскреба, насладившись феерическим закатом. Посетили не только галатеатр, но и обычный, с настоящими актерами, хотя билеты, купленные с рук, обошлись втридорога. Короче говоря, медовый месяц вышел отличный. они возвращались в приподнятом настроении и по-настоящему отдохнувшими. Эмоции перекрыли усталость от утомительной обратной дороги. Ася усердно пила таблетки и надеялась на лучшее. Ильвек просто молился рионским богам и открыто заявлял, что визит на Кадабе подарил ему надежду на детей и полноценную семью. Аси до конца не определилась, верит ли она в успех их затеи, но мнение доктора Лоу сомнению не подвергало. Чётко следовало указаниям даже после того, как отведённое им время прошло. Беременность всё не наступала. Учиться жить без ожиданий сложнее, чем жить в ожидании. Аси вновь переключилась на другие дела, стараясь не демонстрировать своё разочарование Эльвеку, пока однажды автоанализатор крови, бравший пробу у патрульных перед каждым рейдом, не выдал нетипичный результат. Обратитесь в медблок. До вылета оставалось всего несколько минут, но Айси не собиралась обманывать систему и поспешила к доктору Элфорду, который принял командира рейда без очереди. «Блэр, 2 недели беременности. Я не могу вас выпустить!» Глаза доктора восхищённо горели. «Но, док...» Ошарашенно попыталась возразить Айси, а слова растворились в тёплой волне, захлестнувшей её с головой. Судьба рейда Ася уже не волновала. Им экстренно пришлось искать командиру замену, потому полковник Петерс был поставлен в известность первым. По независящим от Айси причинам Ильвек узнал вторым. Доктор Элфорд успокоился, лишь когда убедился, что Айси абсолютно здорова и плоду ничего не угрожает. Показаний для больничного нет, боевые вылеты можно продолжать. В ответном письме доктор Лоу тоже поздравил Айси с Ильвеком с успехом, выписал другие препараты и не стал накладывать никаких ограничений. Однако полковник Петерс придерживался другого мнения и отстранил Айси, а заодно развернул бурную деятельность по переводу рионской пары куда подальше. О причинах подобного решения Айси по секрету рассказала мисс Райт. Полковник считал, что детям негоже расти в таких условиях, как на Альфе.